что дал тебе твой Бог, твердила мне соседка. Живешь богаче или здоровьем блещешь, ведь так же крутишься, как белка в клетке, и носишь не ахти какие вещи, что дал мне мой Господь семью большую, не счесть сестер и братьев на планете. Еще он дал мне душу молодую, которой очень радостно на свете, что дал мне мой Господь духовной силы, слова тепла и мира и слова участия, как долго камень я в душе носила, как долго берегла свои несчастья. Свободна я, лечусь я Божьим словом, грехи мои сгорели и погасли. Дыханием радостным и сердцем новым я прикасаюсь к Вифлеемским яслям. И верую теперь я, не одна я, и знаю, что конец – это начало. Прости меня, соседушка родная, что к сердцу твоему не достучалась. Аминь.